Недавно в Непале прошел объединенный семинар по идеям Чучхе и Сунгунской политики. Здесь присутствовали представители политических партий, организаций и органов печати информации, в том числе Компартии Непала Маубади, Непальских общества поддержки Сунгунской политики, общества по изучению духа опоры на собственные силы и литературного форума по изучению политики Сунгун, а также чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в Непале и сотрудники нашего посольства. Докладчик и выступавший отметили, что создание идей Чучхе и проведение оригинальной сунгунской политики являются собой величайшие заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира перед корейским и прогрессивными народами мира. Великий Ким Чен Ын сформулировал идеи Чучхе как кимрсенизм-кимченеризм, социализм корейского образца, основанный на идеях Чучхе и надежно охраняемой сунгунской политикой, сильно вдохновляет и воодушевляет борьбу прогрессивных народов мира, отметили выступавшие.